В маленькой бухте напротив форта стоит флот. После появления новенькой старичкам пришлось потесниться. Зато теперь там можно строить самую настоящую марину с красивыми дощатыми причалами, дорожками, светильниками, спасательными кругами на стойках и прочими атрибутами праздной романтической жизни. Только яхты не хватает. И оранжевых буев, как завершающего яркого мазка. Данила уже раз пять посмотрел королеву. Сейчас возится с паровой установкой, озабоченно заявляя, что там все нужно регулировать, проверить клапан сброса избыточного давления и исследовать узлы на брак. Любит слесарь повозиться с железками? Болтун. Что там регулировать в свежей фабричной постройке? Дай ему волю, на воду не выпустит, будет любоваться в бухте. Воли я ему не даю, и послезавтра у красавицы назначены ходовые испытания. У меня есть две армейские палатки, десятки. Вот в них пятнашки временные разместятся. Можно заселить людей и в форт, но я тесниться не хочу. Почти весь первый этаж уже отведен под служебные помещения. Да и присмотреться надо бы. У меня там терминал. Так что без обид, соотечественники, мир хоть и новый, но правила старые. У Кустникова, как и возможности тратить дневной лимит на прокачку данных, у меня нет. Правда, Родина, я кое-что в замок переправил. Кроме того, уже говорил, нет ничего более постоянного, чем временное. А так стимул будет. Соберем локалку, поделив ее на две семьи с раздельными входами. Переселятся туда. Лишь только я предложил им вариант с переездом, как женщины буквально завыли в голос, не желая ждать ни дня. Понять матерей было несложно. Рядом оказались свои, соотечественники, представители какой-то, пусть и непонятной, но очевидно мощной общины из-за моря, с оружием, организацией, дисциплиной и целями. Есть связь, есть врач, есть защита и какое-то понимание, что дальше жизнь будет понятнее и лучше. Хоть в палатках, хоть в шалашах. Мужики ответили не сразу, похомячьи переживая за накопленное, обжитое, привычное. Ведь это их крепость, их надежда, опора. Выстрадали, защитили. Однако воины клана быстро взвесили все резоны и дали добро. Еще по пятнашкам. Перенос попаданцев, что наших, что французских, с итальянскими, прошел без новаций. Как почти все попадающие на платформу, эти люди были выкрадены с земли один во временной полосе одного месяца. Это обычная практика. Смотрящие не дают нам возможности с их помощью узнать, как обстоят дела на старой планете. Правда, одних писатели кидают на платформу сразу же, а других передерживают черт знает сколько, маринуют, пока не скинут сюда. То есть мы можем предположить, что огромный запас потеряшек уже создан, если практика не изменится. Ну и шухер же там должен быть. Такое количество людей исчезло. А может, мы зря переживаем? Отпишут всех желтой прессе и все дела. Изначально их было 15 человек, 3 семьи. Четвертая квартира на площадке стояла пустая. Добрянские в отпуск уехали. В Геленджик, вывел закономерность Степан Стародубцев, глава клана пятнашек. Повезло им, иначе бы и их перекинули. Видать, поэтажно гребли. Соседей французов изначально тоже было 15, как и итальянцев. Вот тебе и пятнашки. Степан молодец, сберег весь свой род. Жена у него черкешенка по имени Барина, что значит «пышная». Редко кто настолько соответствует своему имени. 16-летнего сына зовут Игнатом. Дочку на 3 года моложе – Дашей. Брат жены – Алик Хауджиев. Наркополицейский из Кропоткина. Опер ФСКН. Холостяк, вечный старлей, как он сам говорит. Не давали ему капитана. Не умеет молодой офицер промолчать в нужном месте и молча сделать то, чего настойчиво требуют шкурные интересы начальства. Мужик, судя по всему, нормальный, но проверку я проведу. Вторая семья клана тоже ростовчане. Игорь Клюев, киномеханик, электротехник. Его жена Людмила, мастер-пекарь хлебзавода. Может и машинистом-формовщиком. Дочь Джимма, некогда анимешная особа, пытавшаяся учиться на экономиста, а ныне нормальная крепкая дикарка 19 лет, и два сына, погодки, Виталий и Глеб, 13 и 12. Вне клана оказалась еще одна семья соседей по лестничной клетке. «Да козел он полный! Что про него рассказывать?» — скупо сообщил Степа. «Был козлом и сплыл козлом. Козел работал водителем машины Илососки на базе КамАЗа. Зашибал отменно. Характер имел совершенно мерзкий, что и проявилось в первые же часы после десантирования в Секвойке. Человек несложный, ревностный ценитель пасконного, сермяжного. Такой за выражение «Тагерт-группа» сразу в глаз дать может. Ругань, плавно переходящая в драки, вообще не шла постоянно. У Кома имелся не менее козлиный младший брат и собственный ствол. Ремингтоновская помпа. Не будь огнестрельного оружия у стародубцевых Хагуджиевых, неизвестно, чем бы все закончилось. Ситуация вскоре сложилась невыносимая. Козел все чаще порывался сняться с места, чтобы ехать искать правду и бить морды виноватым. Будучи человеком активным и рукастым, Илососник смонстрячил большой плод, посадил на него всю свою семью, свою супругу, брата с женой, сына переростка и поплыл к властям. А попутно спер у Степана единственную надувную лодку, из-за чего у клана позже возникли серьезные трудности в добыче пропитания. «Я 3 месяца молился, чтобы боги нам его вернули. В любом виде», — признался Степа. «Сейчас остыл уже. А тогда шлепнул бы без разговоров». «Ну надумал ты плыть, кто держит? Зачем лодку-то чужую брать, сволочь? Ведь знал же, что она у нас кормилица». Слушая рассказ, я удивлялся, как у мужиков хватило терпения не уронить этого черта еще в первую неделю. Терпелив бывает наш народ.